надо их права соблюдать, а заодно и мое право будет соблюдено. Вот, а теперь по поводу нашего с вами так называемого курса по теме. Тему вы знаете, да? Должны знать. Значит, что я хотел сказать, организационных несколько слов. Ну, во-первых, я надеюсь, что у нас с вами получится здесь не монолог с моей стороны, а диалог. Но при этом, конечно, вы имеете в виду, что чем больше мы занимаемся обсуждением вопросов, тем меньше остается время на изложение материала, а мы его должны пройти, и это, с учетом сложившихся обстоятельств, может быть критично, имея в виду предстоящие для вас экзамены и так далее. Дальше. Когда кто-то хочет задать вопрос, я прошу, так сказать, не вскакивать с места и не спрашивать разрешения. Вот, потому что я могу напугаться просто такими резкими движениями. Так? А, естественно, вы можете просто меня прервать в каком-то месте, когда возникает необходимость обсудить какой-то интересный или спорный вопрос, или что-то становится непонятным. Дальше. Ну вот, мы здесь, насколько я знаю, вам уже об этом сообщили, пытаемся что-то вроде наукой заниматься, поэтому надо, как нас учит вот президент, отделить мух от котлет. Я понимаю, что многие здесь, наверное, занимаются практикой, и вот вы практику эту оставьте для себя, а мы здесь давайте обсуждать вопросы в научном аспекте. Вот. А поэтому это тоже надо уметь. На самом деле любой практический вопрос можно перевести совершенно спокойно в научную плоскость. Вот, это еще одно такое замечание. Следующее. Вообще этот курс рассчитан на то, я, к сожалению, вот не было времени, цейтноте в таком был, не захватил план, может быть, я потом вам его в следующий раз принесу, но пока сейчас расскажу на словах. Речь идет, естественно, вот мы начнем с общих каких-то рассуждений и положений сегодня, потом пойдет залог, вот, потом пойдут личные способы обеспечения, поручительство, банковская гарантия. Не думаю, что будет специально отведено время на неустойку и задаток. Буквально, может быть, чуть-чуть коснемся этим вопросом, этого вопроса, потому что вообще-то это никакие не способы обеспечения. И, естественно, будет специально отдельно посвящено у нас время для так называемых непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств, а также иных обеспечительных конструкциях и мерах, предусмотренных законодательством. Вот так. Теперь несколько слов, естественно, о прошлом и ожидающем вас экзамене. Что здесь хотелось бы сказать? Первое. Ну, я настоятельно советую отнестись к этому серьезно, к подготовке к экзамену, дабы потом не быть разочарованным от оценки полученной. Надо сказать, что опыт предыдущих экзаменов показывает, что многие явно, так сказать, здесь как-то недорабатывали. Теперь о том, как экзамен проходит. Может быть, вы уже слышали. Староста, да, у вас есть же староста? Вот. Ему следует мне будет там оставить адрес электронной почты. И в оговоренный с вами срок староста получит для каждого индивидуальный вопрос по электронной почте. И с этого момента каждый, опять же, будет иметь ровно сутки для того, чтобы сформулировать письменный ответ. И через сутки письменный ответ должен быть в моем электронном почтовом ящике. При этом, естественно, все это вы делаете там, где вам удобно, в любой территориальной точке. Ну, понятно, что вы можете пользоваться абсолютно любой литературой, какое вам захочется. Вот. Ну и смею вас заверить, некоторый, пускай даже небольшой опыт моей работы вот в таком формате показывает, что из этого ответа будет все видно абсолютно. Вот таким образом выглядит этот экзамен. Наверное, это все организационные вопросы, которые я предполагал осветить. Что-то неясное осталось? Можете спросить. По литературе будет какие-нибудь? Закончите свою мысль. Рекомендуемая литература. Я по ходу нашей работы буду называть литературу, но, наверное, сейчас сразу я бы советовал прочесть, конечно же, книгу Бронислава Мечиславовича Гангала «Обеспечение исполнения обязательств». Да? Ну, там у него несколько есть, они немножечко отличаются друг от друга. Просто возьмите последнее издание 2002 года, «Учение об обеспечении обязательств». Кажется, 2002, может быть, вышло даже еще более позднее. Вот тут что-то я выпустил немножко момент. И еще я бы рекомендовал прочесть статью «Рассказывая Натальи Юрьевны». Называется она «Вопросы общей теории обеспечительных обязательств». Опубликована в журнале «Правоведение», 2004 год, номер 4. Ну, к этому при этом можно, конечно же, добавить, но я думаю, просто вы это уже прочли, хотелось бы на это надеяться, соответствующую главу из монографии «Договорное право» Василия Владимировича Ветрянского. И, пожалуй, наверное, неплохо было бы просмотреть, опять же, соответствующую главу, там или параграф, я не помню, учебника кафедры гражданского права юридического факультета МГУ. Можно, конечно, и другие учебники. Я ничего не имею против кафедры гражданского права Санкт-Петербургского юридического факультета. Это вот, мне кажется, тот минимум, который бы неплохо было бы прочесть. И тем более, смею вас заверить, как бы ни складывалась ваша дальнейшая профессиональная деятельность, поверьте, это не будет излишне потрачено времени. Потому что этот институт, безусловно, в гражданском обороте всегда представлен очень серьезно. Ну вот, собственно говоря, такие соображения. А по ходу нашей работы с вами, я еще какие-то буду называть уже более специальные работы, посвященные тому или иному способу обеспечения, либо той или иной проблематике. Еще какие-то вопросы есть? Нет? Тогда поехали. Что можно сказать про способы обеспечения исполнения обязательств? Такого наиболее общего. Я, пожалуй, отмечу здесь одну такую, может быть, даже скорее практическую вещь. Это ту цель, которую преследуют участники оборота, главным образом, конечно, кредитор, ибо это именно в его интересе институт существует. Какую же цель преследуют кредиторы, прибегая к использованию этого института? От чего они хотят, если можно так выразиться, застраховаться в широком смысле этого слова? И мне представляется, что здесь есть, наверное, две наиболее рельефно выглядящие такие цели. Да? Первая цель, которая, увы, характерна сейчас для нашего современного оборота, это, вульгарно выражаясь, защита от мошенника. На тот случай, что если контрагент просто окажется лицом, который не исполняет обязательства, возможно, даже заведомо. Вторая цель заключается в том, чтобы защитить свой интерес на случай банкротства должника. И вот есть способы обеспечения, это, конечно, вопрос скорее классификационный, но тем не менее, с точки зрения целеполагания, он тоже заслуживает быть отмечен. Есть такие способы обеспечения, которые могут одновременно достигать и той, и другой цели. Есть такие обеспечительные меры, которые в большей степени могут достигнуть одну цель и в меньшей степени, а иногда и вовсе не могут достигнуть другой цели. По крайней мере, мы, наверное, всегда можем держать в уме вот эту цель, которую преследуют участники гражданского оборота и, главным образом, конечно, потенциальные кредиторы, вступая в договорные отношения. И через призму этой цели смотреть на то, насколько эффективен тот или иной способ обеспечения, насколько его правовое регулирование обеспечивает достижение этих целей. Ну, а почему он вообще родился? Я позволю здесь этот институт, да, если его можно назвать институтом, конечно, позволю себе цитату из, как у нас иногда говорят, основоположника гражданского права Дмитрия Ивановича Мейера. Хотя надо заметить, что он на самом деле не Дмитрий Иванович, как вы знаете, а Дмитрий Иоганович, между прочим. Но, тем не менее, основоположник русского права. Некоторая непрочность присуща каждому обязательственному праву, отмечал он. И вот для того, чтобы эту самую непрочность, так сказать, упрочить, и прибегают участники гражданского оборота к этому институту. Кстати сказать, онтологически он ведь вырос не из каких-то глубоких теоретических обоснований, да, ну, наверное, как и все право вообще-то, а сугубо утилитарный институт-то. Он вот так как-то с жизнью зародился, когда любой кредитор, оказывая доверие, да, если вспомнить этимологию этого слова, другому субъекту, то есть должнику, он думал, а что будет, если должник не исполнит обязательства? И как бы мне в этих обстоятельствах, соответственно, себя обезопасить? Вот, и не было понятно, что эти способы обеспечения, вот этот набор, он не родился из-за каких-то теоретических размышлений ученых, да, вот они... Ученые собрались, или может один какой-то такой особо умный попался. Подумал и бросал этот способ. Нет, они рождались самой жизнью, в общем-то так, да? Еще одну иллюстрацию я позволю себе еще одну цитату. Правда, она несколько длинна, но тем не менее. В сфере открытого и законного действия невозможно избежать риска и расчета на случайности, которые в минуты исполнения могут обессилить его или на естественную наклонность обязавшегося лица уклониться от исполнения или обессилить его, когда придет время исполнять, и исполнение окажется тяжким. В этом расчете лицо, которому принадлежит требование, может обеспечить себя дополнительным договором, усиливающим необходимость исполнения для данной стороны или привлекающим к ответственности особливые, заранее выговоренные средства и способы исполнения. Как вы думаете, кто это все сказал? Это сказал Победоносцев. Особенно хотел бы обратить внимание на наклонность должника не исполнить обязательства. Как это соотносится с широко разрекламируемым у нас принципом добросовестности в гражданском обороте, презумпции добросовестности. Но Победоносцев, он, видимо, как-то был ближе к жизни, мне кажется, усматривая естественную наклонность должника уклониться от исполнения. Но, конечно, вот вступая в отношения, мы не берем случай мошенничества, да, стороны, как правило, заинтересованы в том, чтобы обязательство было исполнено надлежащим образом. А вот в последующем происходят какие-то девиации, как правило. Или должник не может в силу обстоятельств исполнить обязательства надлежащим образом. Или не хочет, а хочет наоборот уклониться всяческим образом. Опять же, в силу посетившей его какой-то мысли о том, что зачем ему вообще это надо исполнять, лучше избежать этого. И вот, пожалуй, это единственная гарантия, выработанная цивилистикой. Я не беру вопросы, то есть уголовного правового преследования, которые могут посодействовать здесь кредитору. Итак, откуда берется вообще институт способ обеспечения, ну или несколько слов об истории. Вообще первоначально способы обеспечения, а мы привыкли говорить, начинать отсчет именно от этого, возникает в римском праве в виде отдельных вот таких договоров, как правило, договоров. Ипотеки, поручительства, ну, вернее, залога сначала, поручительства, некоторых других конструкций, и они не объединялись в какой-то общий институт, как это сейчас сделано нормативно, равно как и теоретически, да. Впоследствии, если, например, посмотреть нашу отечественную историю, то вы помните, наверное, что в своде законов гражданских тоже это не выделялось, и эти способы обеспечения не объединялись в одну главу какую-то, так как это сейчас сделано в кодексе. Да и кодекс 22-го года как вы знаете, тоже такой отдельной главы не содержал. И лишь в кодексе 1964 года появилась вот отдельная глава, где эти способы обеспечения были сведены воедино. Ну и вслед за ним, как вы знаете, действующий кодекс также содержит эту вот отдельную главу. Вот это, так сказать, очень, конечно, кратко, даже не скажешь еще, что это обзор исторический. Это вот такое движение систематическое, что ли. А каково значение вообще института обеспечения для общества, я бы сказал так даже. Я позволю себе достаточно вульгарную, но в то же время и, как мне кажется, точную логическую цепочку. Вот нет обеспечения, нет кредита, нет доступа к кредиту. Нет кредита, нет нормальной экономики. Нет нормальной экономики, нет процветания людей. И теперь давайте соединим последний вывод сначала. Нет обеспечения, нет процветания людей. На первый взгляд это может показаться, кто-то может сказать, ну, это уже загнул, да? Да нет, ну, думаю, действительно это так. Потому что в нормальной экономике любой вообще коммерсант, особенно в области, конечно, предпринимательских отношений, он стремится жить в долг, это выгодно. Поэтому наличие долгов – это вообще естественное состояние любого коммерсанта. Потому что он кого-то взял, чтобы вложить в бизнес. Под налоговой инспекцией, правда, они вот у нас не могут понять, что это естественно вообще, что у занимателя есть долги. Они говорят, ну что, обычная деятельность. Вот. А на самом деле это не так. И понятно, что для этого, того, чтобы получить этот капитал, нужно иметь доступ к нему. Для того, чтобы иметь доступ, следовательно, нужно дать какие-то гарантии. Ну, наверное, не в меньшей степени это касается и граждан, когда мы говорим о потребительском кредите. В общем-то, там тоже это важно. И иметь, так сказать, приятную жизнь хочет каждый, но не у всех есть средства, но зато есть банки, у которых они есть, эти средства. Можно прийти и получить. Дадут ли? Еще один аспект из общих таких всяких соображений. Вопрос о том, является ли институт обеспечения и исполнения обязательств нашим национальным достоянием. Ну, как вы понимаете, вопрос, конечно, риторический. Естественно, не является. И даже более того, я бы рискнул заметить, что, по крайней мере, спектр средств обеспечительных, равно как и в значительной степени их разработанность, в национальном нашем правопорядке уступает некоторым, как иногда их называют, развитым иностранным правопорядком. Я впоследствии, возможно, пытаюсь это проиллюстрировать. Сейчас ведется очень активная работа, надеюсь, она ближется к завершению, на международном уровне, посвященной этой тематике. Тот, кто будет заниматься вдруг этим, зачем-нибудь понадобится более глубоко, можете обратить на это внимание. Комиссия ООН, ЮНСИТРАЛ, комиссии этой была создана рабочая группа, которая вот уже несколько лет занимается подготовкой руководства для стран-членов ООН по законодательству обеспечительных сделках, с тем, чтобы выработать наиболее общие рекомендации, положения, как в целом охарактеризующие этот институт, так и по конкретным его видам и по конкретным совершенно правовым конструкциям. Это руководство, оно постоянно обновляется, оно уже, проект уже есть, оно доступно для всех на, соответственно, сайте ЮНСИТРАЛ. Вот, собственно говоря, несколько слов о таком вот иностранном аспекте, который можно было бы завершить тем, что в разных правопорядках институт обеспечения и исполнения обязательства представлен в праве по-разному. У нас это глава в кодексе на сегодняшний день. Но помимо этого мы знаем, есть и отдельный закон. Некоторые крупные, как закон об ипотеке, да, некоторые всего лишь содержат какие-то детали или там просто вообще один единственный способ обеспечения, например, закон о рынке ценных бумаг. А в других странах есть специальные законы, посвященные либо способам обеспечения вообще, например, Китай, либо отдельным каким-то обеспечительным конструкциям. Там, например, в Черногории, где речь идет о законе, регулирующем обеспечительную передачу права собственности. Так что, ну, естественно, да, что там говорить о странах общего права, там многие положения, посвященные в том числе обеспечительным средствам, содержатся в прецедентном так называемом праве. На международном уровне пока никаких унификационных актов, содержащих материальные правовые нормы, в общем-то, не существует. Ну, пожалуй, есть там одна деталь, касающаяся, может быть, ну или две, да, чуть-чуть обеспечительные уступки права требования и удержание правового титула. Об этих способах мы будем подробнее говорить и, естественно, подробнее затронем в этих случаях именно иностранные какие-то правопорядки, потому что там применительно к данным конструкциям больше информации, нежели чем в нашем национальном праве. Что у нас произошло в связи с новой кодификацией со способом обеспечения? Ну, наверное, тот, кто пытался сравнивать, знает, что спектр способов обеспечения исполнения обязательств, он расширился. То есть их попросту стало больше. Если использовать такой довольно грубый математический подход, то речь идет о том, что нормативно их было 4 способа обеспечения, а теперь стало 6 способов обеспечения. Кстати сказать, а кто помнит все 6? Может назвать? Неустойка за дату удержания. Неплохо уже. С учетом того, что мы всего 20 минут занимаем. Однако все уже все знают, видите. Что важного появилось в кодексе? Может быть, более отчетливо это отмечено нормативно. Появилось общее положение, правда, одна всего статья, 329-я статья Гражданского кодекса, но она имеет большое значение для этого института, поскольку теперь буквально законодатель указывает на то, что иные способы обеспечения, не предусмотренные главой 23, где вот эти самые 6 поименованы, могут быть установлены другими законами, но, что самое главное, также и соглашением сторон. То есть в институте способов обеспечения и исполнения обязательств реализуется общий принцип гражданского права, свободы договора. И законодатель здесь посчитал важным его в качестве специального, ну, в известном смысле, повторить, да? Вот, собственно говоря, так выглядит общий подход к нормативной оценке положений Гражданского кодекса. Более детально, в главе 23, повторюсь, содержится вот 6 способов обеспечения, которым посвящено 53 статьи, вот как я посчитал. Надо будет проверить, правильно посчитал или нет. И действительно, вы сумели назвать здесь все способы обеспечения. Это неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия и задаток. Так там нам законодатель это предлагает смотреть. Ну, повторюсь еще раз, есть и отдельные законы, и, конечно, ключевым залог ипотеки является залоги недвижимости. Ну, наверное, можно говорить, по крайней мере, я возьмусь так сказать, что Гражданский кодекс устанавливает еще один специальный способ обеспечения, сам Гражданский кодекс, который находится в второй части этого кодекса, и речь идет, условно говоря, так называемые обеспечительные уступки. Вот в 824 статье законодатель говорит о том, что право может быть уступлено с целью обеспечения. Мы подробнее будем об этом, конечно же, рассуждать и говорить, но это позволяет нам сказать, что леги лата, законодатель видит 7 способов обеспечения в Гражданском кодексе. 6 из них оказались в первой части и 7 во второй. Конечно, с точки зрения теоретической здесь можно поспорить. Но этим мы займемся, наверное, позже. Ну вот мы в науке привыкли давать всякие определения. Можем ли мы дать определение способом обеспечения? В юридической литературе, конечно, есть масса определений, они часто похожи, ну, не всегда совпадают. Но я предлагаю обратить внимание на следующее определение способ обеспечения. Итак, это предусмотренные законом или договором специальные меры имущественного характера, стимулирующие надлежащее исполнение обязательств должником путем установления дополнительных гарантий удовлетворения требований или, может быть, даже интересов кредиторов. Об этом мы тоже должны говорить отдельно. Я бы в этом определении выделил два ключевых слова, которые, мне кажется, все-таки отражают главное. Это то, что это меры специальные. И то, что они дополнительные. Вот, наверное, эти два аспекта позволят, по крайней мере, если так аллегорично подходить к научному определению способ обеспечения, позволит сказать, вот если это, вот мы смотрим на какую-то правовую конструкцию, нам кто-то говорит, это вот способ обеспечения, мы должны ответить на вопрос, это специальная мера, или она может применяться и в других каких-то отношениях, то есть не только для цели обеспечения. И дальше, это дополнительная мера, или это вот просто самостоятельное какое-то отношение имущественное, которое является гражданским правом. Вот как только мы говорим, да, специальное, да, дополнительное, то это позволяет нам сказать, что да, вот, скорее всего, это способ обеспечения. Ну, что можно сказать еще? Ну, конечно, наверное, надо отметить вопрос о том, а что же, собственно говоря, обеспечивают вот эти обеспечительные меры? Из теории права, из анализа действующего закона следует, что они обеспечивают исполнение обязательства. Они предназначены для использования в рамках обязательственных отношений. Хотя наш курс посвящен обеспечению договорных обязательств, то есть взят более чуть-чуть, ну, уже, да, это не значит, что мы не должны отдавать себе отчет, что они пригодны для обеспечения любых обязательств, как возникших из договора, так и возникших по другим каким-либо юридическим основаниям. Кстати сказать, в старой юридической литературе по вполне, в общем, понятным, скорее прагматическим соображениям говорилось об обеспечении договоров. И, наверное, будет, особенно в свете вчера состоявшегося события, важным сказать, что способ обеспечения, они обеспечивают именно обязательства, не обязанности по договору, не вообще весь договор, а они обеспечивают именно возникшее одно или несколько обязательств, полностью или в части. Ну, вы знаете, есть две концепции. Есть такая концепция, в значительной степени питерская школа ее разделяла, наверное, так надо правильно сейчас говорить, о том, что вот из договора возникает некое такое унитарное обязательство, неделимое, единое, скрепленное как бы вот сенью этого договора. Другая концепция, что из договора может возникать масса различных обязательств. И они должны быть рассматриваемы отдельно. Каждое оно само по себе. Может быть, несколько они могут быть одинаковы. Они могут быть разные. Но всегда можно выделить, как, не знаю, образно выражаясь, вот такой веер такой возник, да, состоящий из тоненьких таких прутиков. Вот сложный договор. Из него вот возникло вот такие вот юридические связи, такие ниточки, которые тянутся от кредитора к должнику. самом элементарном, простом договоре это действительно может быть одна единственная ниточка. И все. Должник, заемщик обязан вернуть 100 рублей кредитору. Все, больше ничего не обязан. Я имею в виду, конечно, ну, регулятивные отношения. Если он не исполнит, там возникают правоохранительные отношения, но это другой аспект проблемы. Да? А может возникнуть масса совершенно разных, да, обязательств, в том числе и тоже простейших. Я обязан вернуть 5 раз по 100 рублей. Вот здесь есть одно обязательство вернуть 500 рублей. Или есть 5 обязательств. Как вы считаете? Так вот, я думаю, что всегда возможно выделить отдельные обязательства. Можно их поделить, можно их обнаружить различными по существу. И, следовательно, способом обеспечения обеспечиваются именно вот эти самые обязательства. Может быть, все, может быть, одно. И это все находится во власти сторон, ну, либо закона, когда он предписывает. Что я еще хотел бы отметить? Это вопрос о том, ну, кому служат эти самые обязательства. Обеспечение обязательств, прошу прощения, это институт. Ну, конечно, интересам кредитора. Но поскольку у нас достаточно распространены в обороте так называемые сингматические обязательства или двусторонние обязывающие договоры или взаимные договоры, то может оказаться так, что в одном договоре каждая из сторон является одновременно и должником, и кредитором друг друга. И, следовательно, можно обеспечить исполнение обязательств как одной стороны, так и другой стороны. Как правило, способ обеспечения выполняет функцию обеспечения только одной стороны. Но есть исключение. Своеобразием обладает задаток, как вы знаете. Будучи данным, он служит интересу и одной, и другой стороны. А что в результате произойдет, будет зависеть от того, какая из сторон окажется неисправна. Может ли какой-то способ обеспечения служить интересу не кредитора, а кого-то еще? Можно ли выговорить способ обеспечения, так договориться, что в случае неисполнения реализация этого обеспечения, равно как и имущественная выгода от этого обеспечения, будет причитаться не кредитору, а третьему лицу? Вот такой способ обеспечения в пользу третьего лица. Возможно? А? Невозможно? Если договор. Почему? Он не будет заинтересован. Если он будет заинтересован в нарушении этого обязательства. Должник? Почему? У него нет обязательств. Это его нет, польза. Нарушение должником с ним обязательств. А, с тем, чтобы получить, да, да. Что? И он поэтому будет. Его, так сказать, подвигнет на это, да? И в этом есть опасность, потому это не здорово, и право должно это запретить. Но это довольно предположение такое. Наверное, оно имеет право существовать. Но уж больно оно такое неопределенное с тем, чтобы право пошло так далеко, сказал, нет, ни в коем случае нельзя. Дело не, мне кажется, в том, что и вот гипотетически можно предположить это, да? Только я думаю, что это не будет тогда способом обеспечения просто-напросто. Потому что цель другая. Какое-то третье лицо, не являющееся кредитором, получит какую-то выгоду от реализации способа обеспечения. Это значит, истинная цель не в способе обеспечения, а в получении третьим лицом какой-то выгоды. И тогда мы уже будем квалифицировать данное соглашение, исходя из того, какие цели они преследуют. Вообще действительно считается, что способ обеспечения служит в пользу третьего лица. И иногда это доходит на практике к интересным выводам. Ну вот, в частности, президиум Высшего арбитражного суда, рассматривая конкретное дело, установил следующие обстоятельства, что был заключен договор комиссии, и комитент обязался выплатить, соответственно, комиссионеру вознаграждение и возместить понесенные расходы. При этом договор комиссионером был заключен, однако вознаграждение ему выплачено не было. А выплачено не было вознаграждение потому, что комитент не осуществил поставку товара по договору, который заключил в его интересе, за его счет и от его имени комиссионер. И в этом случае комиссионер обратился с иском к комитенту о взыскании с него штрафа, который был установлен договором за неисполнение комитентом обязательств перед третьим лицом. И вот президент рассматривал это дело, в том числе и касающееся штрафа. И в своем постановлении указал, что предусмотренный договором неустойка за недопоставку продукции третьему лицу и отказ от исполнения договора не может служить способом обеспечения обязательств комитента перед комиссионером и взысканию не подлежит. Тут другая немножко ситуация получается. Здесь основное обязательство плюс третьего лица получается. Да-да, нет, мы не ту. Да, вот мы просто немножко другую действительно ситуацию, это вы правы рассматриваете. Здесь не обязательство в пользу третьего лица. А президент здесь, видимо, рассуждал как? Что недопоставка – это исполнение обязательства не в пользу комиссионера, оно в пользу третьего лица, а неустойка установлена за неисполнение этого обязательства. Но чугун не комиссионеру надо поставить, а третьему лицу, с которым он договор заключил. А поэтому вообще неустойка не имеет права на существование. Как вы думаете, это правильно с теоретической точки зрения? Вы знаете, мы здесь наукой занимаемся, здесь даже мне позволительно критиковать любые судебные акты. Вот я так думаю. Я надеюсь, что коалиционная коллегия будет думать так же, если что. Нет, возможно, в принципе, правильно. Просто более точно было бы, если бы в договоре между третьим лицом и комиссионером было бы условие о том, что неустойка выплачивается комитенту. Нет, когда третья сосна в отношениях всегда сложно. Знаете, что как у нас говорят, что в Крымцовске бывает? Не можно стоить. Будет? Будет. Это вот комиссионер, пускай будет, да? Вот это комитент. Вот у них договор. Если договор предусматривает неустойку, которая заключается, которая установлена в этом в их договоре. За что? Если комитет не поставит третье лицо, не поставит сюда чугун. Нет, наблюдение сделал. Он говорит, но ведь стороной перед третьим лицом в договоре заключен, обязаны поставить чугун. Комитет является, он вообще не может не знать о существовании такого, как и не было комитета третье лицо. Да? Ну вот он там в Африке сейчас сидит и ждет чугун. От кого с ним? От того, с кем договор заключен? Комитет. Ну он там догадался, что а вдруг не пришлет, ты может на все же хотя. А тогда я с него неустойку защиту. Ну, например, в размере там, 3%. Ну, так, для наглядности. Вот, я с него что-то получу, он будет бояться и чугун поставит. Но не поставит. А этот опасается. Чего он опасается? Он придет там на требования из-за того, что мой контрагент, комитет чугун не поставит. Я потерплю убытки, потому что я сторона в договоре обязан буду 3% ему платить неустойку. А я тут при чем? Я же не виноват. Мне тоже хочется свой интерес соблюсти. Я все сделал, договор заключил, все как положено. Поэтому я тоже 3% хочу получить свои. За что? За неисполнение обязательств поставки сюда. А ну есть такое вот основное обязательство? Его один? Не он же должен поставить? Да, подожди, не он должен поставить. Так вот возникает вопрос. Можно ли установить обеспечение исполнения обязательств? За неисполнение обязанностей не передо мной, а кредитора. Да, это должник. Перед третьим лицом. А здесь какая обязанность перед третьим лицом? Он ведь обязан комиссионеру, комитет обязан комиссионеру, но дает чугун третьему лицу. Обязанность перед комиссионером у него существует. Существует? Существует. Вы думаете? Нет, не кажется. Нет такого, нет, нет. Какая обязанность у нас у комитета? Вознаграждение заплатить, да, и да, расходы возместить. Вот представьте, что он все это сделал. Он делал расходы, вознаграждение. Казалось бы, все, договор исполнен, что какие еще не устоят. Значит, этот пенсионер никак не застрахован от такого риска. Ничего не может сделать. Почему? Наверное, почему? Может убытки потом взыскать с комитета. За что? Убытки можно взыскать за неисполнение чего? Обязательств. Какого? Мы говорим, у него нет обязанности перед комиссионером поставлять третьему источнику. Вы думаете, у меня есть ответ на этот вопрос? Нету. Мы здесь собрались, чтобы вместе думать. А вы скажете, делает какие-то... Конечно, могу сказать. Все записано, как правило. Это дело номер 5560/95. 1 февраля 96 года. Ему уже 11 лет. Мы все его обсуждаем. Да. Скажите, пожалуйста, в сложившейся структуре отношений у кредитора, у комиссионера есть интерес в том, чтобы комитет поставил третьему лицу? Чугун? Да, есть. А у нас способы обеспечения обеспечивают что? Как мы только что обязательно. А интересы? Нет. А это правильно? Что плохого в том, что если это законный интерес, что право даст какие-то юридические средства, возможности этот интерес соблюсти, да, или защитить, когда, я не знаю, можно сказать, защищать интерес, наверное, да, можно сказать, да, защитить интерес, с тем, что интерес, который уважается правом, да, оказался бы защищен, реально, чтобы он соблюдался, этот интерес. Что плохого в этом? Позитивная вообще вещь или нет? Но я не вижу ничего плохого. Если право признает наличие интереса, особливо если справедливость его усматривает, наверное, надо дать какие-то средства реальные, чтобы этот интерес соблюдался, иначе он не будет много чего стоить. Стоит только понадеяться на то, чтобы никто этот интерес не нарушит, потому что хорошо воспитан. Да? А убытки, кстати, можно взыскать за нарушение интереса? А вообще, что такое категория интереса? Вот. Много чего написано у нас про интересы и так далее, а вопросов меньше не становится. Поэтому я думаю, что с теоретической точки зрения можно поставить вопрос, нельзя ли приспособить институт обеспечения исполнения обязательств также и на цели защиты законных интересов. И если бы, например, было бы позволено в данных отношениях все-таки признать такую неустойку, равно как и другой какой-то способ обеспечения, пригодный, конечно, для природы данных отношений, то, наверное, бы комиссионер мог бы более эффективно защищать свои интересы. А вот при таком подходе президиум это становится невозможно применить, в смысле, да, обеспечить. Потому что вот он так считает, что здесь это нельзя применить. Здесь, может, не необходимо учитывать, что когда нарушение, интерес нарушается, прибытков нет, соответственно, то даже неустойка. Нет, если обязательство нарушается, тогда да, убытки. Если просто виртуальный интерес нарушается, да, то всегда дело. Понятно, вы хотите сказать, что нечего восстанавливать, да. Имущественная сфера не страдает. Но позвольте спросить, как же он страдает. Если наш гипотетический африканец взыщет 3% неустойки. Ну, разумеется, с кого же ему еще взыскать? Нет, но здесь такое получается, да. Право комиссионеров в любом случае будет нарушено. Когда взыщет? Должно быть обязательство, которое... А если не в защите? То есть, да, получается у нас так, что ты можешь свою неустойку взыскать тогда, когда тебя взыщет неустойка. Ну, нет, вообще, как бы, если логично предположить, что да. Иначе, как бы, здесь получается, что у комиссионера будет право нарушено, а мы не можем его право защитить в результате того, что у нас просто не предусмотрено средства защиты. То есть должно быть то действие, которое в его право, обязанность вот этого обязательства, вот такого вот его нет здесь основного обязательства. Что-то надо нарушить. Вот интерес можно. Мы вроде договорились, что ну можно усмотреть наличие интереса. Нет, с правом обязанностью понятно, вот есть интерес, и что есть обязательство не нарушает этот интерес? Да, наверное. тогда надо какое-то такое обязательство вводить. Непонятно, это абстрактные интересы, как абстрактных штук, и такое их обязательство. Может быть. Может быть. Может быть. А расходами это не может быть просто расходами сам. Которые предстоит понести. Может быть. Нет, то дело, что когда он понесет, тогда. Тогда да, а если поздно будет в этот момент? А если нет расходов? Ну, если он не понесет пока. Вот он там судится, что-то у них зашел, с африканцем зашел спор о размере неустой. Он говорит, мне надо 3% от брута, говорит, нет, да, извините, а потом вы еще половину в море утонул. Вот. И вот он там судится в третейском суде, лет 5 уже. А мы говорим, ну, уважаемый комиссионер, сейчас пока расходов нет. Что-то... Абсолютно нет. Да. Более того, да. У нас суть его деятельности ни в чем не заключалась. Эту неустойку можно обеспечивать только комиссионное вознаграждение. И то, что он его не получит. Да, это понятно. Его интересно. Да. А в данном случае? Ну, а вот если он взыщет с него, тогда как? Вы говорите, тогда же это будет расход. Такая вот вам и фантазирует тут Сережа. Вот он судится. Да, потом, наконец, присудили с него, в дискази. И говорит, ничего подобного. Должен платить неустойку, и вообще по нашим африканским национальным законам мы тебя сейчас есть можем. Вот. Ну ладно, мы люди тоже уже гуманные стали, есть не будем. Но вот неустойку вы не положите. Он заплатил, приходит он, значит, к комитенту и говорит, а вот теперь будь ты любезен мне, так сказать, неустойку заплатить. Или вы говорите, что в данном случае мы будем это рассматривать как расходы. Это связано с фондом. А какие-то странные расходы получаются. Очень своеобразные. Да. Не, ну расходы, в принципе, с исполнением обязательно. Ну расходы. Пойдемте дальше. Вы поищите потом тоже ответ, может что-нибудь придумаем, а может быть найдем, а может быть придумаем, что все это упало. Вот, и нечего, вот президиум прав сказал, нечего здесь никаких неустоек останавливать, и все. Ну что можно сказать дальше? Ну вот есть еще такие интересные ситуации, взять хотя бы ту же самую неустойку. Вот сидит кредитор и рассуждает. Установлю-ка я неустойку, тем более, что некоторые ученые пишут в своих работах, что вот неустойка, как способ обеспечения, она сильно должника стимулирует к надлежащему исполнению обязательств. Ну, я, конечно, как разумный человек, так сказать, понимаю, что, бог его знает, стимулирует, не стимулирует, аппараты по проверке стимулированы, не существуют. Но установлю, тем не менее, поверю. Потом я начинаю рассуждать, а вдруг он неустойку-то не заплатит? Что же делать-то тогда? Ну, вот возьмет и не будет платить. Нельзя ли мне предусмотреть, чтобы, скажем, вот эта вот обязанность по уплате неустойки тоже чем-нибудь обеспечилась? Это ведь тоже же обязательство какое-то. А установлю-ка я, например, что в случае неуплаты неустойки, предусмотренным договором, я могу обратить взыскание на заложенное этим же самым должником какое-то особенное имущество. И тут возникнет вопрос, а законно ли такое соглашение? Что здесь, собственно говоря, в таком случае уже залог обеспечивает? Какое обязательство? И есть ли оно здесь? И то ли это обязательство, которое можно обеспечить? Иными словами, мы ведем речь о таком феномене, который не имеет никакого, в общем, толком наименования ни в нашем законодательстве, ни в гражданской правовой науке, как обеспечение обеспечения. Или, скажем, обеспечение обязательств, которые сами являются обеспечительными обязательствами, если можно так говорить. Как вы считаете, допустимо ли такое или нет? Скорее всего, можно бесконечно. Зачем тогда? Тогда обеспечение попадает. Получается, что обеспечение само по себе выполняет свою функцию. Почему выполняет? Ну, какое? Давайте, у нас их тут два, давайте выбрать первое и второе. Вот в нашем примере есть обеспечение в виде неустойки, есть в виде залога. Вот какое, вы говорите, не выполняет свою функцию? И то, и другое, или только первое? Первое не выполняет часть своей функции, если мы устанавливаем чану. Почему? Наоборот, оно еще более... Оно на самом деле меняет свою функцию, потому что... Смотрите, здесь все выполняет. Оно реально, если оно функционально, то тогда... Зачем второе? Да. Нет, а если ты обязательство заключаешь, оно нормально, функционально, зачем вообще способ обеспечения устанавливать? Точно так. Нет, смотрите, а если ты, например, эту неустойку уступаешь, а вот подожди, стой, ты уступаешь ее. Вот неустойка, например, там 10 тысяч рублей накапала, я ее уступаю тебе, ну, например, мне накапала, я тебе ее. А она будет уже обеспечена уже залогом. То есть... Да. Вчерашнего дня. А все приняли обзор по трассе приняли? Да, вчера. В 8 часу вечера. Да, можно. Я уж хотел бы вам сказать, с чего вы взяли, что можно. Понял, что это будет нечестно с моей стороны, обладающей инсайдерской информацией. Ну вот действительно есть такой феномен обеспечения. Мало кто им занимался, надо отдать должное, этим вопросом специально занимался только один из выпускников российской школы частных прав. И удачно, судя по оценке Государственной инвестиционной комиссии. Вот. Так что проделана интересная работа, и, то есть даже такая утилитарная, то есть были сравнены эти вот способы обеспечения в аспекте о том, что, чем может обеспечиваться. Да? Но это обеспечение тоже может быть разное. Ну, вот обеспечение. Можно, например, договориться так, чтобы за поручителя обязался еще один поручитель. Не второй по одному основному обязательству, а второй по поручительству, по обеспечению. Это разумно. А? Это разумно. Ну, а согласен, что разумно в определенных обстоятельствах. А так, это законно? Вас не смущает то, что обеспечивается необычное вот обязательство, предусматривающее, в общем-то, возмездный эквивалентный обмен благами в обороте, да? А вот такое особенное все-таки обеспечительное, какое-то специальное. А как с аксессуарностью быть? В законе, насколько я помню, указано просто обязательство. Да, совершенно верно. Указано аксессуарное, а просто или основное обязательство. И также обеспечение по отношению к другому обеспечению выступает как основное обязательство. Это чисто формально, скорее всего. И если неустойку залогом можно, то в чем тут, собственно, коренное отличие? Нет. Ну, неустойка не совсем удачный пример. Потому что обеспечением оно признается, пожалуй, только в России и некоторых бывших республиках СССР. Ну, может быть, каких-то еще странах, соцлагерей. А, скажем, западная традиция права. Подойдите к какому-нибудь немцу и спросите, неустойка это способ обеспечения? Он скажет, что? Вы про что? Наверное. Ну, я не встречал в доктрине западной серьезной литературы по обеспечению, чтобы кто-то всерьез вообще рассматривал неустойку как способ обеспечения. Ну, неважно, на самом деле мы можем сейчас заменить на какое-то другое, да, и сказать, там, тоже поручительство, например. Ну, проблемы есть, и, наверное, что-то можно попытаться оспорить. Я не вижу, во-первых, зачем это делать. Оспорить возможность, допустимость такого соглашения с точки зрения практической. Да и, пожалуй, соглашусь с точки зрения догмы. Действительно, коллега прав, когда он говорит, в законе сказано обязательство. Коль скоро закон никак не ограничил вид этих обязательств, значит, любое обязательство можно. С точки зрения теоретической, ну цель какая у института? Укрепить положение кредитора в его требовании. Какого? Возникшим из обязательств. Какого? Да не важно, любого. Любое пактус консервантес, любой договор должен соблюдаться, любое обязательство должно соблюдаться. В этом смысл закона. Ну, естественно, мы понимаем, что бывают исключения и так далее, мы не исключение правил. А посему, мне кажется, институт, условно называемый обеспечение, он имеет право на существование. Еще один момент, имеющий общее значение для нашей сегодняшней темы. Касается, ну, вот такой ситуации, мы немножечко сейчас здесь видоизменим все эти вещи. Это все уберем. Это тоже. Вот это. И даже вот это. Вот у нас такое вот есть структура отношений. Должны. Литон. допустима ли такая структура отношений, когда одно обязательство между одним и тем же лицом, тем не менее, обеспечивается двумя способами обеспечения? Одно обязательство? Одно. Почему? Одно. Должны, обязаны заплатить, да, денежку. Угу. Вот. Это обязательство обеспечивается одним способом и другим способом. Да. Почему нет? Кто может сказать, почему нет? Почему нельзя? Я не знаю почему. Закон никаких препятствий этому не ставит. С теоретической точки зрения тоже не очень понятно зачем. Кроме как одного вопроса. Ну, мы его будем касаться в другом случае. В нашем законодательстве этот практический институт совершенно не проявился никак. А в теории, я не знаю ни одной работы, чтобы кто-нибудь даже затронул этого вопроса. Это вопрос о чрезмерном обеспечении. То, что в англоязычном праве, прошу прощения за значение, называется over security, переобеспечение такое, да. Но об этом, наверное, надо будет говорить в другом месте, по поводу личных обеспечительных средств, потому что эта тема, я не скажу, что она касалась личных обеспечительных средств. Хотя явно она тяготеет к общему положению, но тем не менее именно там я, может быть, ее коснусь. Дальше. Как вы считаете, вот это должны быть одинаковые виды обеспечения или могут быть и разные? Могут быть одинаковые, да. Почему? Ну, например, два поручителя. Вполне. Почему нет? Ну, вот залог не стоит. Почему нет? Да. Свобода, да? Свобода. В гражданском праве свобода. Почему нет все время за запрос? Почему нет? Это правильно, да? Прежде чем сказать, что это нельзя в гражданском праве, надо сказать, а почему нет вообще? Это небольшое отступление из современной жизни по вопросу о уровне, что ли, юридической грамотности. Пришел один наш сотрудник, оформляет, он комнату покупает, оформляет комнату в орган по регистрации прав на недвижимое имущество. И в договор принес, в договоре написано, что договор составлен в 4 экземплярах. Регистратор отказался регистрировать этот договор, говорит, почему в 4, он в 3 должен быть. Ну, с одной стороны, с другой стороны, и мне, регистратору, а вы в 4, это незаконно, видите. Давайте на 5 минут прервемся, а? Хорошо? Я знаю, нотариус может составить договор в двух экземплярах.